Ну что ж, все равно. Она подождет и посмотрит на канарейку Коли. Железная клетка, с которой стоит на среднем окне, а также посмотрит картинки в большой книге, лежащей на круглом столе. Она села на диван и только что хотела взяться за книгу, как заметила лежащую на столе маленькую вещицу, при виде которой глазки ее так и загорелись. На столе лежала сахарная свинка. А так как Лида была страшная лакомка, то, увидя конфетку, быстро схватила ее. Она хотела только рассмотреть ее хорошенько и вовсе не думала съесть, так как это была чужая вещь. Мама же ей часто говорила, что чужие вещи без спроса брать нельзя. Но в торопях она так неосторожно взяла ее, что обломала ножку и хвостик у маленького зверька. Что теперь делать? Лида испугалась. Глазки ее беспокойно смотрели на конфетку. Сердце лакомки сжималось от страха. Положим, она догадывалась, что Коля, наверное, оставил эту конфетку для нее, так как сам не любит сладкого и всегда отдавал ей большую часть получаемых лакомств. Он и эту свинку отдал бы ей, наверное. Впрочем, нет. Он, наверное, совсем позабыл о ней, и если она останется без хвостика и ножки, то совсем не заметит этого недостатка. Да, да, надо обломать все ножки, тогда не будет так бросаться в глаза. К тому же ей казалось совершенно невозможным оставить свинку в таком положении. Лида быстро обломила все ножки и вместе с хвостиком положила себе в рот. Ах, как вкусно! Как славно сахар тает на языке! С наслаждением облизала она себе губки и в ожидании прихода Коли села на диван у стола. Коля все не идет. А между тем ей ясно слышались шаги в соседней комнате. Разве пойти и поискать его? Нет, это не годится. Лучше будет, если она подождет. Высоко подняв ножки в новых ботинках, чтобы они не болтались между диваном и ковром, сложив ручки на коленях, Лида неподвижно сидела одна в большой комнате, избегая смотреть на свинку, которая без хвостика и ножек беспомощно лежала на столе, ярко выделяясь на малиновом бархате скатерти. Но глаза девочки, совершенно против ее воли, все чаще и чаще обращаются в сторону лежащей на столе вещицы, тогда как сердце ее полно желания. И чего она боится? Ведь если даже она и съест всю свинку, то ей ничего не будет. В комнате никого нет. И никто не узнает, что она... Головка девочки все ближе и ближе наклоняется к столу, ручки вздрагивают. Вдруг... А! Что она сделала? Свинка наполовину была обкусана. Судорожно сжимала правая ручонка остатки конфетки, когда в соседней комнате послышались голоса и шум шагов. Лида вскочила с дивана в смертельном ужасе. Если ее увидят в комнате одну, сейчас же, когда обнаружится пропажа свинки, то ее могут заподозрить в том, что она взяла ее себе. Надо спрятаться куда-нибудь до тех пор, пока пропажа забудется. Да, да, спрятаться как можно скорее. Ах, вот кстати, там в передней одна дверь ведет в чулан. Это самое удобное место, и там ее уже никто не найдет. Она свободно просидит там до тех пор, пока можно будет выйти. Лида испуганно осмотрелась кругом и бросилась из комнаты. Дверь за нею захлопнулась в ту самую минуту, когда в гостиную входили Коля, его мать, старший брат и сестры. Кладовая, в которую спряталась девочка, была маленькой комнаткой, без окон, с высокими шкафами, вделанными в стену, и полками. Леди вдруг сделала страшно, у нее застучало в висках. Сердце билось сильно-сильно, как пойманная в клетку птичка. Она прислонилась головкой к дверям, к самой замочной скважине, и услышала разговор. — Мама, уже 3 часа, — говорит Коля, — пора отправляться. — А как же Лида? — доносится до слуха девочки голос ее подруги, сестры Коли. — Нам скучно будет без нее. — Не сбегать ли мне за ней вниз? — говорит опять Коля. — Нет, мой мальчик, не надо, — отвечает мать. — Верно, Лиду не пускают? Верно, она опять наделала чего-нибудь, и в наказание ее не пускают. Мы можем спокойно ехать без нее. — Что? Ехать? Ехать без нее? Как же это так? В груди девочки поднимается целая буря. Ведь она тоже хочет ехать с ними. Она получила приглашение. Ей хочется выйти, хочется броситься в ту комнату, где дети, и все рассказать. Но что это? Вот опять донесся до нее голос матери Коли. — Взяли ли вы корзину? — Фрукты. — Настя, увяжите все хорошенько. — А кто взял сверток с гостинцами? — Гостинцы? Сердце Лиды замирает. Страшная минута наступила. Сейчас хватится и сахарной свинки. Заметит, что ее нет, и если она выйдет из чулана, то... Нет. Нет, надо подождать благоприятной минуты. Она сильнее прижимается ухом к замочной скважине и прислушивается. В комнате все тихо. Неужели они подошли к столу, увидели, что кто-то был и взял чужую вещь, и ждут, чтобы воришка вышел из своей засады и сам чистосердечно признался во всем? Да, да, так ей и следовало сделать — выйти, признаться во всем, вымолить прощение и затем ехать с ними в горы. Детская ручка схватилась за скобку, но дверь не поддалась. Она нажимала сильнее и сильнее. Но все было напрасно. Что же это такое? Неужели она заперта? Не может быть! Коля! Коля, я здесь! Я в чулане! Открой же, Коля! Но кругом все тихо, ничего не слышно. Вот в коридоре слышны шаги. Они удаляются. Значит, ее голоса никто не слышал. Стук колес. Это, наверное, подъехал экипаж. Хлопанье бича и опять стук колес, постепенно удаляющий. Они уехали. В этом не оставалось никаких сомнений. Ах, ах, как она, маленькая пленница, плакала. Как шарила дрожащими ручонками в темноте по стенам, тщетно отыскивая дверь или окно. Какое горькое наказание! Заперта. Одна. Совершенно одна. И в потьмах. Она так боится темноты. И сколько часов пройдет, прежде чем они вернутся, узнают, что она заперта, и откроют дверь. Сидя на корточках в углу чулана, бедная Лида горько рыдала. Как она радовалась этой поездке! С каким нетерпением ждала минуты, когда сядет в экипаж, и они поедут туда, в горы. Ее товарищ, маленький Коля, уехал, и его сестры уехали с ним, оставив ее одну. Теперь они бегают, кричат, играют и поют в лесу. Как им должно быть там весело, хорошо. Рыдания девочки становились все тише и тише. Головка откинулась назад к стене. Мокрые ручонки упали на колени. Глазки совсем закрылись. Часы проходили. прижавшись к стене чулана, девочка спала тревожным сном. Но и во сне она видела прогулку, видела, как дети бегали в лесу, видела все их игры и шалости. Накрытый к чаю стол в маленьком домике лесничего. Там, на горе, далеко-далеко отсюда, позлощенный заходящими лучами солнца.